«Довольно!» «Нет, слушайте, я продолжал с непреклонностью греческого хора. Слушайте внимательно. Георг Пфайфер, генерал артиллерии, родился в 1890-м, а также Макс Пфайфер, тоже генерал артиллерии, родился в 1883-м. Эрхард Раус, генерал-полковник, родился в 1884-м. Зигфрид Рапп, генерал пехоты, родился в 1890-м. Георг Рейнгард, генерал-полковник, родился в 1887-м. Все они, герои войны 1914 года, награждены. Эрвин Роммель, генерал-фельдмаршал, родился в 1891-м. Остановимся на нем, хорошо? Это великие солдаты, причем очень давно. Он награжден, разумеется, крестами, а в 1918 году подавлял восстание коммунистов в Руре. Он человек с убеждениями. Герт фон Рундштедт родился в 1875-м, генерал-фельдмаршал, а его отец был генерал-майором, помнит еще ту франко-прусскую кампанию. Фон Рундштедт, в 1917-м начальник штаба армейского корпуса на Восточном фронте. Видите, у него давние отношения со славянами, он изучил врага. Вальтер фон Рейхенау, родился в 1884-м, генерал-фельдмаршал, и отец тоже был генералом. Как у них все устроено, не правда ли? И тоже в 1914 году на Восточном фронте офицер генштаба. Кстати сказать, это он предложил план ликвидации Рэма и штурмовых отрядов. Инициативный офицер. Думаю, Восточная кампания – это для него. Он активно взаимодействует с войсками СС. Евреев не любит. Много имен. Очень много. Макс фон Фибен, Лотар фон Рендулич, Эдгар Рерихт, Эдвин фон Роткирх, Рихард Роуф, Герман Хон, Вольфган фон Хагеман, Максимилиан Фреттер, Вернер фон Фрич. Этих офицеров много тысяч. Но я вижу, вы немного утомлены. Я мешаю вам наслаждаться сигарой? Вы меня с ума сведете. Ах, вот как. А я ведь только начал. Говорил только о вермахте, а теперь пора перейти к Люфтваффе и Кригсмарин. Нет, и еще не упомянул русских офицеров. Нет, я не говорю про Ворошилова и Троцкого, не пугайтесь. Никакой коммунистической заразы. Я говорю про храбрых и верных солдат, таких, какими в Германии являются Эрвин Роммель и Хейнс Гудериан. Про сегодняшних русских генералов, которые родились между 1880 и 1890, про Ивана Алексеева, генерал-майора, 1890 года рождения, который в 1915 был подпоручиком и сражался с прусскими войсками, про генерала Евгения Алехина, который в русской императорской армии с 1914 года, про генерала Василия Белоногова, который с 1914 был поручиком на Германском фронте. Поверьте, список длинный. Пожалуйста, не надо русских имен, не могу слышать эти звуки. И все же я продолжу. Я впал в азарт. Хотелось доказать самому себе, что я помню варварские имена. Василий Голубовский, генерал-лейтенант, родился в 1891 году, окончил Академию РКК и Военную Академию имени Фрунзе, а в 1915 был старшим унтер-офицером, воевал на Германском фронте. Александр Горнов, генерал-майор, родился в 1895 на Германском фронте, был рядовым, дослужился до унтер-офицера. Сейчас он в командировке в Китае, следит там за войной. Василий Воронцов, генерал-майор, родился в 1895-м. Сегодня он командир 14-го стрелкового корпуса 8-й армии, который скоро, я полагаю, войдет в Финляндию. А 20 лет назад он уже командовал взводом на Северном фронте, примерно в этих же местах. Александр Вольхин, генерал-майор, родился в 1897-м, служил до 1918 года в составе пулеметной команды Западно-Амурского полка. Сегодня командир стрелковой дивизии. Дивизия стоит на границе с Западной Белоруссией. Федор Волков, генерал-лейтенант, родился в 1897-м, до 1918-го воевал на Румынском фронте, командир взвода. Ян Вейкин, генерал-майор, родился в 1897 году, До 1918-го командовал стрелковой ротой на Северо-Западном фронте императорской армии. Михаил Букштынович. Генерал, родился в 1892-м, в императорской армии с 1915 года подпоручик. В 1938-м был осужден по 58-й статье, содержался в лагере в городе Марьино, постановлением Президиума Верховного Совета СССР досрочно освобожден. Но откуда вы все это знаете? Видите ли, мой друг, когда я занимался личным составом офицерского корпуса Вермахта и Люфтваффе, заинтересовался составом российских войск, запросил характеристики. Мне захотелось проверить одно смелое предположение. Слушайте. Я хотел, чтобы они увидели поле истории, великий океан, несущий волну с горизонта. И вы собираетесь перечислить нам все имена? Все не смогу, имен много, но хотя бы некоторые. Тихон Буторин родился в 1896 году генерал авиации. С 1915 в русской императорской армии на Западном фронте старший унтер-офицер. В настоящее время в Китае. Вам не надо рассказывать, что сегодня происходит в Китае. Петр Гнидин, генерал-майор... Родился в 1893-м, унтер-офицер на Западном фронте до 1917 года. Сегодня командир отдельного танкового батальона 59-й стрелковой дивизии. Кстати, личным распоряжением Сталина фамилия изменена на Гнедин. Степан Еремин, генерал-майор, родился в 1897-м, воевал в составе 41-го пехотного полка на Западном фронте в чине прапорщика. Сегодня командир 20-го стрелкового корпуса. Как вы смогли это запомнить? Я летописец. Это моя работа. Мне стало интересно, прервалась ли русская военная история с уходом белых генералов из России. Помните, многие считали, что главные русские военачальники уехали в эмиграцию. Оказалось, что нет. Белые генералы действительно отпали от Красной Армии. Многие из них сегодня в составе наших формирований или каким-то образом с нами связаны. Но им сегодня по 60 или 70 лет, они уже не бойцы. Большинство кадровых военных остались в России. Вот послушайте, мне было приятно выговаривать русские имена. Анисов Андрей Федорович, 1899 года рождения, успел воевать... В 1917 и 1918 годах, далее военная академия имени Фрунзе, в настоящее время начальник отдела оперативного управления Генерального штаба Красной Армии. Антонов Алексей Иннокентьевич, 1896 года рождения, воевал на Германском фронте в 1916, сегодня заместитель начальника штаба Южного округа. Баграмян Иван Христофорович, 1897 года рождения, участник германской кампании, начальник штаба Киевского округа. Ватутин Николай Федорович, 1901 года рождения, однако успел повоевать в 1918. Сегодня генерал первый заместитель начальника генерального штаба. Гусев Дмитрий Николаевич, 1884 года рождения, воевал на Германском фронте, ныне генерал-майор, начальник штаба армии. Журавлев Евгений Петрович, 1896 года рождения, георгиевский кавалер, а теперь генерал-майор, начальник штаба механизированного корпуса. Захаров Георгий Федорович, 1897 года рождения, герой германской войны, а сегодня начальник штаба округа. Курасов Владимир Васильевич, сегодня он командующий армией, генерал-лейтенант, а во время Германской войны был просто унтер-офицером. Родился он в том же 1897-м. Не забыть бы упомянуть Ляпина Петра Ивановича, 1894 года рождения, славно воевавшего с немцами в 1917 году, а сегодня генерал-майор, начальник штаба армии, он занимается резервами. Я перевел дух, потом продолжал. А ведь найдутся такие, что скажут, будто русское офицерство со смертью Тухачевского обезглавлено. Дикое суждение. Однако ведь найдутся и такие, что поверят. Те генералы, кого я перечислил, воевали всю жизнь, причем воевали с немцами. Например, Маландин Герман Капитонович, 1894 года рождения, ныне генерал-лейтенант, начальник оперативного управления генерального штаба, прошел всю германскую войну с наградами, он противника знает отлично. Никишев Дмитрий Никитович, 1898 года рождения, германская компания, как иначе, и ныне генерал-лейтенант, начальник штаба Ленинградского военного округа Петров Иван Ефимович, сегодня он командующий Черноморской группой войск, генерал-майор, но в 1914-м был всего лишь унтером. Он родился в 1896-м, как вы, наверное, и сами догадались. Покровский Александр Петрович, Пуркаев Максим Алексеевич, оба родились в 1896-м и успели повоевать в 1915-м. Сегодня генералы командуют округами. Толбухин Федор Иванович, командующий Закавказским военным округом, родился в 1894-м, успел отличиться на германских фронтах в 1915-м. Но я вижу, вы уже меня не слушаете. Я и сам, откровенно скажу, немного устал. Надеюсь, говорил не зря, вы теперь мне верите. И немецкие военные, и русские военные ничему другому не обучены, только воевать друг с другом. Вы думаете, что Гитлер и Сталин кого-то из них могут подтолкнуть к войне? Зачем учить рыбу плавать? Однако Гитлер им нужен, вы не можете отрицать? Я не отрицаю. Вот видите? Такие характеры нужны, когда требуется возбудить мещанина. Ваш парикмахер не хочет на войну, он, видите ли, устал воевать. Но парикмахер нужен офицеру, и, стало быть, офицеру нужен Гитлер. Придет время, офицеры пойдут в бой с именем Гитлера на устах, но только потому, что парикмахера нужно обучить кричать какое-то имя. Ровно с такой же легкостью офицеры откажутся от Гитлера в период поражений. Я не удивлюсь, если уже сегодня военным надоел фюрер. Кто будет терпеть штатского болвана, когда надо решать вопросы человеческой бойни? Вы ловкий демагог, Эрнст. Хотите сказать, что фюрер не виноват? Сами знаете военных, вы из генеральской семьи. Если все дело в генералах, найдите на них управу. Кто же их остановит? Есть разумные люди, финансисты, например. Полагаете, финансисты остановят солдат, если не станут продавать оружие? А почему бы и нет? Я получал удовольствие от беседы. Так лектор получает удовольствие, разъясняя ученику простейшие уравнения. Снова и снова надо объяснять, как сложить два и два. Перед войной 1914 года финансисты высказали рейхсканцлеру, чего они ждут от войны, сказал я. И позже, в марте 1915-го, крупные промышленники и финансисты сочинили памятную записку крупных экономических союзов, которую передали на рассмотрение в Рейхстаг. В записке сформулировали территориальные претензии Германии, то есть то, что мы сегодня называем Lebensraum. Все логично, нам желательно сформировать единый экономический регион Центральной Европы с единым таможенным союзом, который был бы естественным местом для германской торговли. В регион также планируется включить Скандинавию, Италию и Швейцарию. На западе претензии распространяются на Люксембург, Францию и Бельгию, на востоке Литва, Латвия и Польша, до Брест-Литовска. Ничего нового сегодня Гитлер не говорит. До него это сформулировали Тисен, Сименс, Крупп, Кирдов и Борзик. Так пусть единая Европа станет мирной. Давайте возводить заводы и фабрики. Бизнес сближает людей. Но мы строим фабрики, удивился я. Очень много фабрик и огромные заводы. Слышали про концерн Герман Геринг? Сотни предприятий. А если бы вы строили совместно с американцами и англичанами, то могли бы построить вдвое больше. Но мы как раз строим вместе с американцами. Концерн «Брассард» возводит 300 литейных комбината. Поверьте, отношения с американскими партнерами идеальные, несмотря на газетную риторику. Журналисты бесятся, а промышленники работают. Что бы ни случилось, даже мировая война, наше партнерство не пострадает. Концерн «Геринг» открыл в Базеле филиал, и мы через Швейцарию ведем дела со всем миром. Американская компания «ИТТ» ведет дела и с Японией, и с Италией, и с Германией. Американская «Стандарт-Ойл» связана с «Фарбен Индустри». Мы сегодня получаем из Штатов все – деньги, сталь, топливо, радиотехнику, главное – передовую технологию. Мы сэкономили миллиарды марок на исследовательской работе и сразу перешли к серийной продукции. Без американцев наша промышленность бы не поднялась. И американцы не возражают нам помогать? Елена представляла себе мир иначе. Они все видели в Гитлере разбойника, подкладывающего бомбу под дверь банка. Как может деловой человек возражать против бизнеса? Это же смысл его существования. Я наслаждался их изумлением. Сегодня я могу лишь добавить, что во время войны совместный бизнес не пострадал.